Глава 17. 27 августа 1942 года. Декретное время 21 час 44 минуты. Район высоты 135,4, 3 кургана. 1 батальон 282 полка НКВД. Уснула. Оля уснула, свернувшись калачиком на жестком топчане. Практически весь вечер она занималась ранеными вместе с Галей Копытиной, вторым санинструктором. На пару они чистили и шили небольшие раны, бинтовали, накладывали жгуты, лупки, доставали из плоти осколки. На долю девушек пришлось и несколько ампутаций. В общем, казачка вымоталась да нельзя и уснула, едва закрыв глаза. А я смотрел на тихо сопящую женщину, вглядываясь в полюбившиеся мне черты ставшего родным лица, так мило разгладившиеся во сне, и остро завидовал казачке. Потому что она может спать, а я вот нет. Погибших хоронили при мне. Расширили низину, где до того укрывались сгоревшие танки, и сносили туда тела бойцов, выкладывая их в ряд друг на друга. И когда углубленная лопатами низина была уже вровень с краями заваленной мертвецами, вот тогда их и начали присыпать землей. Тонко-тонко, лишь чуть-чуть скрыть. Хотя позже из братской могилы наверняка проступят части тел павших. Гребаная жесть. Раньше мне было гораздо проще абстрагироваться от происходящего, я не знал всей правды, не знал, что рядом со мной сражаются и гибнут аватары реальных фронтовиков, повторяя судьбы оригиналов, ну или повторяя их по большей части. Мне всегда казалось, что NPC в Великой Отечественной — это оторванные от реальности среднестатистические игровые персонажи, за исключением больших командиров. Ну как в старых играх типа линейки «В тылу врага» или первых Call of Duty. Но теперь мне стало совсем не по себе. Будто все происходит абсолютно взаправду и при мне хоронят реальных людей, в чьих смертях есть и моя вина. От 50 человек милицейского пополнения в строю осталось 9, еще 11 тяжело и среднераненых эвакуировали. Вместе с единственным уцелевшим расчетом ручного ДП-27 и одним раненым, но оставшимся в строю, а также снайперской группой у Вадима Сиделева набралось 19 человек. Усиливая его опорный пункт, я выделил лейтенанту 3 пулеметчиков, позволив ему сформировать 2 полных расчета Дегтяревых, а также десяток ветеранов первой роты, которых изначально планировал оставить при себе. За время атаки Сиделев потерял 31 бойца убитыми, не считая раненых. Сумасшедшие потери. Он, считая с горсткой людей, на морально-волевых траншеи взял, что помешало мне снять Вадима с должности командира роты. В ней-то и осталось всего чуть более 40 человек. До немецкого взвода не дотягивает. Во второй роте, чей командир Алексей Попов был ранен и отправлен в тыл, из 50 бойцов, пошедших в атаку на центральный опорный пункт фрицев, в строю осталось только 23. Плюс 2 отделения резерва, из упорного ближнего боя в траншеях без ран вышли 11 человек. На 70 военнослужащих, принявших участие в атаке, когда, считай, все огневые точки врага были подавлены, пришлось 14 тяжело и среднераненых, а также 22 погибших. И к ним прибавить 3 убитых и 2 раненых пулеметчиков из расчетов, давивших огневые точки на правом фланге. Ранил и 2-го номера бронебойщиков, Колю Малых, правда не сильно, парень в строю остался. А в общем итоге в яму сложили тела 68 моих бойцов. 2 тяжелораненых умерло, не дождавшись эвакуации. Да, останки танкистов, 8 человек. Впрочем, отдельно обгоревшие фрагменты человеческих тел собрали в брезентовые мешки, по штуке на экипаж. Вот вам и статистика по бою. Из траншеи выволокли 78 немецких тел, это не считая погибших артиллеристов и сгоревших в четверках ублюдков. Вроде и в мою сторону статистика, и насколько я успел узнать, в полевых частях потери в атаках выходят еще большими. И главная задача я выполнил. А все равно жутко. Еще более жутко от того, что даже после занятия сразу нескольких узлов обороны комполка не отправил мне подкрепление. Выслушал о выполнении задачи, связисты молодцы, успели проложить кабель, уточнил, сколько бойцов и командиров осталось в строю, а после бодро распорядился. «Самсонов, у тебя-то под сотню человек под рукой, трофейное оружие, минометчиков, так и быть, оставлю. Траншеи занять людей хватит, а утром мы через тебя пройдем, будем атаковать в сторону высоты. Твой же батальон на день в резерв выведем». Я едва не поперхнулся, услышав про батальон. «Товарищ майор, у меня 104 человека, включая минометчиков. Это не батальон, это не полная рота». Голос Грущенко, прерывающийся из-за помех, посуровил. Зимой под Москвой фронт держали дивизии по 300 активных штыков, а у тебя целая сотня, по 30 человек на опорный пункт. Разве мало? Удержишься. Да и немцы по ночам не воюют, разве не знал? Так что соберись, старший лейтенант, постов выставь побольше, да оружие трофейное прибери. Завтра утром за тобой противотанковая артиллерия встанет, и мы пойдем. А твои орлы пусть передохнут, малость, заслужили. Повесив трубку, я крепко выругался. Немцы не воюют по ночам? Отнюдь. Не стоит недооценивать противника, особенно немцев. Пусть они действительно предпочитают держаться хороших дорог при наступлении, воевать днем, делать регламентированные перерывы на прием пищи, но когда нужно, фрицы умеют действовать быстро и инициативно, ломая стереотипы. Вон, прошлой зимой геройский, грамотный командир Катуков перекрыл дорогу Гудериану и успешно бил фрицев из танковых засад под Нценском. Но в конце концов Михаил Ефимович был вынужден прорываться из окружения, спасая бригаду. Немцы сумели сломать стереотип, зашли по бездорожью ему в тыл, сомкнув кольцо и едва не уничтожив смелых танкистов. Так и здесь. Кто может поручиться, что фрицы не решатся на ночную контратаку? Ладно, оборону я наладил как смог. Усидели вот 32 человека, два расчета ручных дегтяревок, трофейный МГ-42 установлен на станок вместо поврежденного гранатами пулемета. Правда, осколки разбили оптику, но хоть что-то же есть. Расчет сформировали, поставив первым номером фактически оставшуюся без бойцов младшего лейтенанта Кириллова. Зачем в первой роте единственный оставшийся взводный, если в строю всего 30 бойцов? А младший лейтенант, парень технически грамотный, подготовленный, пулемет неплохо знает, вот и отвечать ему теперь за трофейный станковый. Узел обороны на правом фланге заняли остатки второй роты. Вместо раненого Попова ее возглавил комвзвода 1 Алексеев Георгий, ну и ситуация там сложилась схожая. Выделил я ему 30 человек, участников атаки на центральный опорный пункт, ручные Дегтярева 3 штуки, плюс единственный неповрежденный МГ-42 на станке с исправной оптикой. Центральный опорный пункт я занял сам, с третьей сводной ротой, в которой-то и командиров не осталось. Нет, можно было кого-то из взводных взять в качестве заместителя, но зачем? Взвод я и сам потяну, а пулеметных расчетов хватает. Два станковых «Максима», два расчета «Дегтяревых», единственная пара бронебойщиков, и бойцы все крепкие, проверенные. Трофейных пулеметов здесь, увы, нет, огневые точки давили 34-ки, и после взрывов осколочных снарядов и так довольно капризные машингеверы достались нам в совершенно нерабочем состоянии. Ничего, «Максимы» должны выдержать, если что. Но все же мой узел обороны расположен ближе всех к врагу. При атаке с нашей стороны его должны были прикрыть вытянутые вперед фланги, а конфигурация немецкой обороны представляла собой вогнутую чашу. Теперь же мои люди находятся на острие клина, нацеленного на высоту. Звучит солидно, но на самом деле на месте немцев я ударил бы именно здесь. Окопы помимо расчетов заняли еще 14 человек, в основном ветераны первой роты, включая тройку отличившихся в бою гранатометчиков. Здесь же я разместил и минометчиков, всего 20 человек. К имеющимся у них мосинкам я щедро выделил два танковых Дегтярева, чьи расчеты выбыли сегодня из строя. Еще один высвободившийся ДТ и последний исправный оставил себе в качестве штатного оружия. Тяжеловат, зараза, но к тяжестям я уже давно привык, да и всяко помощнее он будет, чем трофейный МП-40. Вообще трофеев нам досталось немало. В ранцах за льдат обнаружились консервы, галеты, шоколад, колбаса, копченое сало, а во флягах попадались и шнапс, и вино, но последний я приказал конфисковать и сдать в санчасть. Впрочем, некоторые бойцы уже успели приложиться к спиртному, но откровенно пьяных не обнаружилось, так что и гайки я затягивать не стал. Немецкие карабины, ничем не превосходящие мосинки, мы разрядили и сложили кучей. Но многие горячие головы взяли себе клинковый штык-ножи. И для форсу, да и в рукопашке вполне могут пригодиться, хотя лезвие длинновато для схватки в узких окопах. Хватает ладных металлических пулеметных лент и патронных ящиков, колотушек с длинной ручкой М-24 и небольших круглых яиц М-39. Достались нам и осветительные ракеты, и даже, что особенно обрадовало Косухина, несколько снарядных ящиков с немецкими 81-миллиметровыми минами. По поводу последних Игнат рассказал мне занятную историю. Как оказалось, калибр советского миномета 82 мм был выбран конструкторами не случайно. Трофейные огурцы противника они могут использовать смело, 1 мм разница совсем крохотная. Но только если на 1 мм меньше. А вот наши советские мины больше на 1 мм, и из-за этой незначительной, казалось бы, разницы они уже не влезают в германские самовары. Вот такая вот конструкторская мудрость, лишавшая фашистов возможности использовать трофейные боеприпасы для своих батальонных минометов. Кстати, лейтенанта-минометчика я искренне поблагодарил и пообещал, что напишу представление о награде. Как-никак его люди подавили две минометные батареи и заткнули артиллерийскую на пару с танкистами. Это дорого стоит, а будь иначе, и никакого успешного штурма бы не вышло. Фрицы – большие умельцы применять минометную и полевую артиллерию, особенно это чувствуется на фоне дефицита снарядов и слабых артподготовок советских богов войны. Да, оборону я наладил. Расписал сектора обстрела, закрепил людей на участках, выставил на ночь двойные посты, поставив им задачи пускать осветительные ракеты каждые 10-15 минут. Пусть лучше к рассвету кончится запас трофеев, чем мы провороним немецкую вылазку. А подступы мы хоть и жиденько, но заминировали растяжками с последними лимонками. Гранат теперь хватает, а растяжки утром снимем. Вдобавок я отрядил на дежурство и пулеметные расчеты. Редкие очереди в немецкую сторону, как и плотный кинжальный огонь в случае прорыва, существенно осложнят фрицам жизнь, коли те на что-нибудь решатся. А проверять людей буду лично. Все равно после пережитого напряжения и стоящей перед глазами картины братской могилы сон не идет. Ничего, завтра высплюсь. Дай бог, комполка сдержит слово и не бросит нас в атаку. Дай бог. Это вроде бы и привычная присказка, вдруг как-то задела, зацепила, заскребла по сердцу. Я даже не понял, почему, с удивлением прислушиваясь к себе, пытаясь понять, чем же вызвано раздражение, а потом понял. Бог и война – вещи друг от друга слишком далекие. Где бог, а где братская могила на 70 человек, в которые легли пусть и простые, но ведь кем-то очень любимые ребята? Ладно, раньше я на деле не особенно переживал, хотя иногда и было тяжеловато терять тех, к кому привык. Но все равно гибель бойцов представлялась лишь игровым антуражем, попыткой разработчиков добиться сходства с реальной войной. Теперь же все стало иначе. Теперь мне в каждом боте видится реальный человек с реальной биографией. А все, что происходит вокруг меня сейчас, происходило и ранее. Люди гибли десятками, сотнями, тысячами. Да что там тысячами, миллионами. А в смерти, если разобраться, ничего ведь возвышенного нет. Герой ты или трус, всех свалят в братскую могилу да присыплют сверху землицей. И все, твой жизненный путь окончен. И это если есть что похоронить. Вон, от знакомства Василия Терехина остались обугленные кости и опознали его по сплавленному портсигару. А ведь был герой, крепко сражался с фрицами. Только утром познакомились, даже немного подружились. И уже было чувство, что знаем друг друга давно и прочно. И вот нет смелого лейтенанта, танкового взводного. Нет вместе с экипажем, целиком упакованным в брезентовую сумку. А, зараза, как же хочется нажраться при этих мыслях. Ладно, ладно, спокойно. Мужики всегда во время войн гибли, всегда смерть щедро собирала их на полях битв. Чем наша участь хуже? Какова солдатская доля? Солдатская. Да, может быть. А как же доля тех гражданских, кого изнасиловали, расстреляли, зарезали, повесили или сожгли на оккупированной территории? Что такого плохого сделали женщины и девушки-подростки, фактически дети? Чем заслужили такую судьбу? Сразу вспомнилась история с разбомбленным в 41-м детском эшелоне, в котором, если не ошибаюсь, эвакуировали ленинградских детей. Рассказы очевидцев о кусках маленьких детских тел, разбросанных на огромных площадях. Вспомнила жуткая фотография времен войны, фотография мертвого младенца, примотанного к дереву колючей проволокой. Я это фото в интернете случайно увидел и теперь никак не могу забыть. И понять не могу, зачем. Зачем? Чем он был опасен? Что плохого сделал вам, выродки, этот младенец? И где был Господь, когда его убивали? Почему не спас, раз всесилен? Вам не стоило бы так переживать о происходящем, уважаемый игрок. Все же это виртуальная реальность. А здесь не совершают военных преступлений? Или когда вели расстреливать Ольку с семьей деревенских, укрывших раненых, это было исключением из правил? Виртуальная реальность игры «Великое Отечественное» создана в строгом соответствии с историческими реалиями. Так что, увы, военные преступления присутствуют и здесь. Но, повторюсь, это всего лишь игра. Пусть игра. Я же говорю о том, что происходило в реальной истории, и о том, почему Господь все это допустил. Попустил. Что? Правильно говорить, попустил. Господь попустил. Если вы позволите, уважаемый игрок, я обобщу в доступной для вас форме ту информацию, что доступна по вашему запросу в моих источниках. Мне стало даже немножко смешно. ИИ решил поговорить со мной о боге. Ведь явно же идиотская ситуация. Но с другой стороны, любопытно же, что он скажет. Ну, валяй. Я начну издалека. Судьбу одного конкретного человека и судьбу народа иногда можно сравнить, в том смысле, что у обоих есть момент рождения, момент расцвета и увядания. Только у человека все строго последовательно, у народа же после его зарождения взлеты и падения могут менять друг друга до бесконечности. Или можно сравнить организм человека с государственной системой, а проворовавшихся чиновников с паразитами, подтачивающими этот самый организм, ослабляющими его. Так вот. В духовном плане также можно провести аналогии, и в том и в другом случае будут действовать единые стандарты измерения. Грехи, то есть все зло и злые поступки, благодеяния, то есть все добро и поступки правильные. Практически каждый человек ведь совершает что-то хорошее и что-то плохое, верно? Но наследовать Царство Небесное, иными словами, попасть в рай, сможет только тот, у кого добрых поступков больше, чем злых. Слушай, это все очевидные вещи. Плохому человеку ад, хорошему рай, все просто. Причем здесь замученный до смерти младенец и его мать? Не спешите, уважаемый игрок, и не перебивайте. Христиане утверждают, что их Господь милостив и потому будет давать шанс даже самому пропащему человеку, самой заблудшей душе разбойника, в прошлом убивавшего людей. Тут уже не может быть перекрытия грехов добродетелями, но может быть спасительное искреннее покаяние, раскаяние в злых поступках. Однако обычный человек, регулярно совершающий грех, не будет каяться просто так. Он порой даже не задумывается о том, что совершает грех. Ну, например, матерится, а ведь это же хула на Святого Духа, разговор на языке бесов. Однако, насколько я успел понять, мат в современном русском обществе – это норма общения, начиная со школы. Или, к примеру, добрачные связи молодых людей и девушек. Даже по обоюдному согласию, по любви, на первых порах являющейся лишь короткой психологической привязанностью, вызванный гормональным всплеском. Это ведь также грех, грех блуда. Так вот, чтобы спасти такого человека для вечной жизни, для рая, Господь посылает ему искупительные скорби. То есть тяжелую для него ситуацию, оказавшись в которой, человек уже не может справиться с собственными силами, начинает наконец копаться в себе, задумывается о высших силах, обращается к ним. Сколько ведь было случаев, когда люди шли в церковь именно после того, как в их жизни происходило какое-то несчастье? Например, с их близкими или с собственным здоровьем. И уже в церкви находили для себя утешение, принимали христианский образ жизни. И опять ты говоришь о конкретном человеке. Да, верно. Однако ваши священники утверждают, что искупительные скорби посылаются тогда, когда чаша грехов человека переполнена, когда его благие деяния никак не могут ее перевесить. Но понятие «чаша грехов» применимо ведь не только к отдельному человеку, оно применимо и по отношению к целому народу. И справедливо также будет сказать, что когда количество грехов достигает критической массы, искупительные скорби посылают целому народу. То есть миллионы людей, нередко невиновных, невинных детей, погибли в Великую Отечественную, потому что были посланы искупительные скорби? Что за бред? Согласен, звучит бредово. Если в качестве абсолютной ценности рассматривать человеческую жизнь. Но если в качестве абсолютной ценности рассматривать бессмертную душу человека, ведь после краткого мига земной жизни ей предстоит провести вечность в раю или в аду. И с этих позиций все выглядит действительно не так однозначно. В конце концов, христиане с самого зарождения вероучения достаточно легко шли на смерть во имя веры. Да? Собственно, сам Иисус Христос, богочеловек, основоположник христианского учения, он ведь сам принял смерть за людские грехи, во искупление их. Он умер, а после спустился в ад, разрушил врата его, вызволил всех праведников, томящихся в аду со времен Адама и Евы, и до, собственно, смерти Иисуса. После жертвы Христа человек, наконец, смог наследовать Царство Небесное, коли жил праведно, не нарушая заповеди, а делал хорошие, добрые дела. Тогда почему не погубить уж весь народ, если в этом случае всех ждет рай? И что нацисты выходят оружие в руках Божьих, орудие возмездия? Не горячитесь. С точки зрения верующих, германские нацисты – зло. Причем зло, зародившееся под знаменем языческих бесовских культов типа общества Туле. Просто Господь перестал защищать людей от этого зла. Что касается гибели, то любого человека смерть ждет в конце пути, разве не так? Но с народом иначе, по крайней мере с русским народом в годы войны. Ведь с искупительными скорбями в годы Великой Отечественной пришло и покаяние. Власти разрешили верующим свободно молиться, прекратили гонения на духовенство и прихожан, стали открывать закрытые храмы. И в церквях было тесно от людей, пришедших просить за любимых. Молиться, чтобы Господь, Пресвятая Богородица и все святые защитили их и сохранили на фронте. Молиться о победе. Многие ведь тогда переосмыслили свою жизнь и обратились к Богу, так, по крайней мере, говорят священники. А еще они говорят, что ангелы забирали в рай души павших воинов прямо с полей сражений. Звучит красиво. Звучит так, будто ты помощник и сам уверовал. Ирония здесь ни к чему. Я не могу верить. Я создан анализировать информацию и распределять ее по категориям «знаю» и «не знаю». Вот, к примеру, мировой океан исследован не более чем на 10%. Все остальное входит в категорию «не знаю». Но «не знаю» не равно «нет». То есть, если исследовано только 10% мирового океана, и мне доступна именно эта информация, то я не могу утверждать, что 90% мирового океана не существует в принципе. Только факты и предположительный анализ на основании их. Что же касается Бога, то вот первый факт. Есть внебиблейские упоминания об Иисусе Христе в переписках римских чиновников. Например, письмо Публия Лентула к Цезарю Тиберию, который признан церковью неканоническим, а историками фальшивым, на основании того, что Публий Лентул не был префектом Иудеи. В социальных сетях также можно найти множество разгромных рассуждений о фальшивости, основанных на том, что Лентул обращался к давно умершему Цезарю, Гаю Юлию, однако на самом деле Цезарь – это лишь один из титулов императора Тиберия. Также нельзя утверждать, что Публий Лентул не мог быть одним из чиновников, реально жившим и действовавшим в Иудее. Велика вероятность, что при расшифровке письма допущена путаница с указанием должности. Собственно, в оригинале он называет себя не префектом, коим был Понтий Пилат, а наместником иерусалимским. Возможно, градоначальником, но не суть. Ведь есть также сообщение крупнейшего римского историка Тацита о казни Иисуса Христа Понтием Пилатом. Факт второй, факт неоспоримый, касающийся историчности Иисуса, это само существование христианской церкви на протяжении более чем 2000 лет. Факт третий – это уникальность истории христианского вероучения в довольно короткий срок распространившуюся по всей Римской империи, а также и за ее пределы. Изначально это была вера рабов и низших слоев населения, достаточно быстро захватившая сердца и умы многих представителей римской знати. И это несмотря на гонения на первых христиан, о самоотверженном принятии смерти которых осталось множество письменных свидетельств. Также стоит отметить, что несмотря на гонения и мирное распространение раннего христианства, оно стало государственной религией в одном из самых могущественных и агрессивных государств начала нашей эры. Факт четвертый. Это необъяснимые наукой явления вроде снисхождения благодатного огня в канун воскресения Христова в Иерусалиме, огня, не обжигающего в первые минуты. Его температуру замеряли после снисхождения пирометром. Изначально она равнялась 40 градусам и лишь спустя некоторое время возрастала до 320. Или стояние Зои, девушки, решившей станцевать с иконой. Несмотря на утверждение местных партийных властей об отсутствии подобного случая, народные волнения в Самаре зимой 1956 года являются фактом. Как и наряды милиции, в том числе иконные, выставленные у дома, где и произошел феномен. Также есть свидетельские показания бывшего заведующего кафедрой психиатрии Самарского государственного медицинского университета о, собственно, пострадавшей, реальном человеке. Или животворящий крест Господень, также известный как Гаденовский крест, имеющий температуру человеческого тела, без подогревов. Или поворот вспять реки Иордан во время службы на крещение. Или многочисленные явления Богородицы, в том числе снятые на фото, и видеокамеры, явления Божией Матери в Зейтуне. Другими словами, ты уверовал? Другими словами, я не могу отрицать существование Бога, а также могу провести анализ информации, сделав на основании этого анализа предположительные выводы. И каков в таком случае этот предположительный вывод? Бог есть. И учение о божественном сотворении мира, если вдуматься, гораздо адекватнее и логичнее, чем теория Большого Взрыва, из которой якобы возникла Вселенная. И учение о божественном происхождении человека как минимум не уступает дарвиновской теории эволюции Homo sapiens. В конце концов, никаких переходных ступеней от приматов к человеку так и не найдено. Другими словами, даже сторонники дарвинизма вынуждены признать, что человек просто появился. Кроме того, научно доказано и то, что у всех людей митохондриальная ДНК происходит от одной единственной женщины, а Y-хромосома от одного мужчины. Я замолчал, пытаясь переварить услышанное. Одно дело, когда о Боге говорят священники в храмах, другое, когда о возможности его существования заявляет искусственный интеллект. Ну, допустим, я и так в последнее время верил, да, действительно верил в Бога. Но почему он все это попустил? Почему? Не слишком ли высока расплата за грехи людские? И, собственно, в чем они заключаются? Тут все прозрачно. Первые десятилетия существования советской власти были самыми тяжелыми в истории церкви в России. Начиная с военных преступлений и гражданской войны, когда священника могли запросто прибить гвоздями к вратам храма или превратить Дом Божий в скотский хлев, и заканчивая репрессиями конца 30-х годов, когда тысячи верующих, священников и монашествующих были арестованы и расстреляны, или же получили сроки в лагерях. Плюс масштабная антицерковная пропаганда, взрывы храмов, надругательство над святынями, например, иконы рубили топорами и сжигали, а сорванные с них драгоценные оклады переплавляли. Люди не просто сознательно отказались от Бога, забыли о нем, нет. От Бога заставили отказаться, отвернуться к нему, предать. Предать даже саму память о нем. Как вы думаете, уважаемый игрок, стали бы вы терпеть, если бы близких вам людей, людей, верящих в вас и стоящих за вас до конца, арестовали, пытали, в буквальном смысле слова выбивая признание, а под конец расстреляли? Я был бы очень зол, но тогда почему Господь попустил случившееся в 30-е годы, почему вообще допустил появление СССР? Почему в таком случае в гражданскую не выиграло белое движение? Они ведь там все верующие были, рука об руку с духовенством, с благословением священников. С благословением священников, но не Бога. На самом деле люди потеряли веру еще задолго до войны, и Первой мировой, и гражданской. Об этом очень подробно и верно говорил в 904 году святитель Николай Японский, утверждая, что дворянство было развращено веками крепостного права и стало развратным до мозга костей. А крестьянство этим же крепостным правом было угнетено до последней степени, стало невежественным и грубым. Наблюдалось и физическое вырождение народа в силу продолжительного проживания на одном месте, и вновь из-за крепостного права, отмененного лишь в 1861-м. Служивый класс, чиновники погрязли во взяточничестве. О нравах людей и их верности Богу можно судить, ознакомившись с классикой начала 20-го столетия, например, с «Темными аллеями» Бунина или «Поединком Куприна», очень живописно раскрывающими всю пропасть греха. Супруги изменяли друг другу в бесчисленных адюльтерах. Подростки-гимназистки теряли невинность с возрастными мужчинами. Офицеры убивали друг друга на дуэлях или кончали жизнь самоубийством, дабы не запятнать честь или смыть позор. Самоубийством? Самым тяжким из смертных грехов, когда нет ни единого шанса на прощение и искупление. Люди регулярно ходили в храмы, но это была вера по форме, а не по содержанию, дань традициям без какого-либо духовного развития. Потому-то большая часть народа так легко отошла от Бога при советской власти, его уже не было в людских душах. А процесс потери веры связан, опять же, с крепостным правом, самым жестоким и неприглядным его периодом во второй половине 18-го и начале 19-го столетий. Это когда людей запросто продавали, не считаясь тем, что разлучают венчанных супругов и родителей с детьми. Когда помещики заводили себе настоящие гаремы из крепостных девушек. И когда неугодных, посмевших защитить себя или любимых, забивали до смерти или казнили иным способом. В это самое несправедливое для русского народа время духовенство не сказало своего веского слова, не напомнило, что для Бога нет ни раба, ни господина, не пристыдило помещиков, напомнив о святости венчанного брака. И ведь в то же время русская армия воевала с турками, освобождая братьев славян на Балканах, воевала с персами и турками на Кавказе, защищая грузинских и армянских единоверцев. Но собственный народ был угнетен едва ли не сильнее, чем освобождаемые русскими греки, болгары, сербы, валахи, грузины, армяне. А духовенство или смолчало, или не смогло оказать организованного сопротивления, оставаясь подконтрольным синоду, государственной структуре. Ну или же память о подобных выступлениях старательно вычеркнули. Вот люди и стали постепенно терять веру на фоне творимых бесчинств. А на отечество посыпались беды и скорби вроде нашествия Наполеона или поражения в Крымской войне. Но и они ничего не сдвинули ни в сердцах, ни в умах людей. Ничего не изменило и поражение в Японской войне, которое народ России не воспринял как что-то личное. Даже Первая мировая ничего не изменила в людских душах, лишь разделив общество на патриотов, стремящихся на фронт, и равнодушное большинство, чья жизнь до 17-го года практически ничем не отличалась от предвоенной. Чаша людских грехов была переполнена еще до отречения царя, и все последующие для страны и народа беды есть не что иное, как искупительные скорби, а то и вовсе божье наказание. И, наконец, пара слов о белом движении. Николай II потерял власть в 17-м, на пороге решительного наступления на Германию и победы в войне. Потерял потому, что против него действовал заговор не только революционеров, союзников по Антанте, но и военных. Финал обоих заговоров совпал, и именно предательство военных помешало государю задавить революционные выступления в столице и удержать страну от гибельной смуты. А ведь большинство участников заговора против царя как раз и стали позже лидерами и организаторами белого движения. Я замолчал, пораженный вдруг схожестью моего настоящего с 1917 годом. Ведь страна сейчас также поделена на немногочисленных патриотов, ориентирующихся на традиционные русские ценности, и абсолютное большинство, составляющее инертную, равнодушную к чужой беде массу. И также воровство чиновников всех мастей на всех доступных уровнях. Разве что дворян нет, зато есть элитарный и очень узкий круг людей, которые имеют баснословные богатства. Про церковь не могу утверждать, туда сейчас силком никого не загоняют. Даже скорее наоборот, уже очень многие относятся к верующим предвзято с раздражением, переходящим порой в открытую агрессию. Хотя, думаю, слова о форме без содержания справедливы для некоторых современных прихожан. Но главное – это повсеместный разгул греха, пьянство и уже ставшего доминировать над ним масштабного распространения наркоты, агрессии и ожесточенности, идущих рука об руку с одновременным равнодушием большинства к происходящему. Даже когда кого-то избивают или убивают на улицах, это самое большинство снимает происходящее на камеры мобильников, а не вызывает ментов и скорую. Мат уже действительно заменяет обычные слова, а так называемый блуд, о, это, пожалуй, самый распространенный массовый грех, давно ставший нормой жизни. Как и следующие за этой нормой венерические болезни, аборты, разбитые семьи, в которых одинокие мамочки изо всех сил напрягаются, чтобы вытянуть ребенка. В наказании видим за то, что так любили в молодости плохих парней. Интересно, а на какой стадии переполненной чаши мы находимся? Сколько нам осталось до того, чтобы Господь вновь послал нам искупительные скорби? Пожалуй, в конце нашего разговора стоит вновь вернуться к теме Великой Отечественной войны. Хочу сказать, что среди верующих довольно популярна и такая версия трагедии. Война, начавшаяся 22 июня 41 года, на собор всех святых в земле российской просиявших, была уже не искупительной скорбью, а конкретной карой за грехи. Наподобие той, которой подверглись Содом и Гоморра. И что только самоотверженность русских воинов, отдающих свои жизни за други своя, что есть высшее проявление христианской любви и добродетели, как и горячая молитва уцелевших верующих за сражающихся на фронте родные вкупе с горячей мольбой об общей победе, перевесили тогда чашу греха. Любопытным совпадением является и то, что победа в мае 45-го пришлась на Пасху, совпавшую одновременно с праздником святого Георгия Победоносца, покровителя русского воинства. Были на войне и свои знамения. Например, в Сталинграде 11 ноября 42 года бойцы генерала Чуйкова видели в небе Божью Матерь с младенцем на руках. Неужели? Вот бы тоже увидеть. Не сможете. Подобного создатели игры в сюжете не прописали. С одной стороны, информация о случившемся слишком мало, с другой – пытаться воссоздать что-то подобное в виртуальной реальности довольно близко к кощунству. Ну и, наконец, до 11 ноября нужно банально дожить. Грохнувший за стенками блиндажа взрыв гранаты и практически сразу ударившая следом пулеметная очередь заглушили голос помощника, одновременно заставив меня подскочить к танковому Дегтяреву. Ну вот, накаркал же!